Здесь, кроме верного кучера, сидел лишь опекуны. Остальные братья и сестра находились в поместье, где и отдыхали, а он сидел в городе, трудился. Поэтому на прием отправились неполным составом. На самом деле и Пелагея Ильинична с Владимиром Ивановичем в имении бы прохлаждались, если бы не возникшие внезапно дела. «Мой мальчик, ну что вы такое говорите? Внимание со стороны Министерства внутренних дел вы, я полагаю, заметили и сами. Мое предприятие с булавками завершилось фиаско. Стряпчий отписался недавно, сообщив, что сумел раздобыть только 5000. И то, чудом. Хотя изначально речь шла о 8, может быть даже 10 тысячах. Вы о выкупе привилегий?» – осторожно поинтересовался дядя. «Да, Виссарион Прокофьевич разве вам не сказал, что эти люди могли все забрать бесплатно?» – сказал. «И я записал в блокнотик. Что вы сделали?» – переспросила тетушка. «Я этих деятелей всех записал в блокнотик. Позже, когда осилю, отомщу каждому». Тетушка перекрестилась и вслух обратилась к Всевышнему с просьбой образумить дурачка, а дядя мягко улыбнулся и произнес: «Больше никому об этом не говори, хорошо, а это может быть интересно», задумчиво произнес Лев, словно бы не услышав его слова. «Пожалуй, я знаю, как им отомстить уже сейчас. Мой мальчик, вы ума лишились, моя привилегия ведь имеет силу лишь в России. И что, не вздумай подписываться в письмах», аж взвизгнула Пелагея Ильинична, которая уже догадалась о задумке. «Не смей. Но да, такая оплеуха тебе действительно по силам. И если все сделать с умом, то именно тебя в этом уличить будет сложно. Милый, мы ему поможем. Отчего же не помочь? Мы можем переслать загодя подготовленные письма моему знакомому в Берлин. А уже он сам их упакует и пошлет адресатам. Честь по чести все сделает. Комар носу не подточит. Как скажете», покладисто ответил Лев Николаевич. «Буду вам премного благодарен за помощь. Вас, мой мальчик, тревожит только это?» «Нет, тетя, все куда хуже. Стряпчий мой оказался либералом, что весьма печально. В такие годы иметь опилки в голове недопустимо. Видимо, по этой причине Анна Евграфовна его мне и прислала. Да и сама хороша. Она ведь меня в делах обманула. Полагаю, что из-за обиды. Отверженная женщина, коварна и опасна. Да и кузнец, что булавки мне делал. Вы разве не слышали, что его мастерская сгорела? Удачно, не правда ли? Да и Александр Леонтьевич заболел. И чем же?» Серьезно поинтересовался Владимир Иванович. «Полагаю, что его разбил острый приступ хитрости. Мда, хорошо, что Карл Генрихович ведет себя прилично». «Прилично?» — усмехнулся дядя. «Сколько вы заработали на первой лотерее?» «Не я. Все до копейки пошли в фонд ДСФ. Все 2000. «Да-да, конечно», — кивнул дядя. «Но так как ты глава ДСФ, то можешь тратить эти средства по своему усмотрению, не так ли? Например, на представительские расходы. Я не буду разворовывать фонд, мой мальчик, никто и не говорит об этом. Но ответь мне, что скажут люди, что они станут ждать от тебя? И не надо морщиться, вы сами выбрали этот путь. Дядя, ответь мне как на духу, вы знаете, кто стоит за всеми этими напастями? Ваша прыть сделает честь даже призовому жеребцу, молодой человек», — смешливо фыркнул Владимир Иванович. «Дядюшка, вы ведь точно знаете, кто и зачем пытается взять меня за вымя? Кто эти люди или человек?» «За вымя?» — переспросил дядя и зашелся хохотом. «Лева, мальчик мой, вот по этой причине я и отказал вам с Коленькой в учителе фехтования. Вы слишком склонны к насилию. Как будто в этом есть что-то плохое», — буркнул молодой граф. «К тому же вы совсем упустили из вида тот факт, что вами могут интересоваться не с дурной целью. Да и связывать эти события все не стоит, равно как и замыкаться на себе, как в центре мироздания. Будьте уверены, Сергей Павлович понервничал эти месяцы куда как больше. И не только он. Лобачевский вообще думал, что его снимать собрались с должности ректора. И кто же это такой влиятельный, что может себе позволить использовать Министерство внутренних дел для своих нужд?» Дядя не ответил. Тетя тоже. Так, в молчании, и ехали. Добрались. Чин по чину вошли в зал ко всем, да еще с представлением, и ушли с головой в омут бесконечной болтовни и сплетен. Опекуны. Лева же постарался исчезнуть, и, забившись в дальний угол, присел на подоконник, откинувшись на скос окна. Да, неуважение. Однако ему требовалось подумать и как-то попытаться увязать в голове в единую и непротиворечивую картинку слова, сказанные ему в коляске. Гормоны мучили. Сильно. Порождая бури эмоций, особенно после того, как он прекратил донимать местных проституток своими изысканиями. Ну, то есть, испытаниями новых презервативов. Сейчас же он мало-мало отдышался уже и мысли вновь упорядочились. Но человек предполагает, а другие люди обязательно лезут поболтать в самый неподходящий момент, так что ему попросту не дали побыть наедине с собой, а потом и вообще ретироваться поближе к опекунам, и очень вовремя. Только он добрался до опекунов, как прозвучали удары посохом о пол. «Прошу тишины», — громогласно произнес незнакомый льву мужчина. «Вероятно, дворецкий, но это не точно». Весь зал замолчал и повернулся на звук. Губернатор же, поднявшись на своего рода приступочек, начал: «Я собрал вас все сегодня для того, чтобы вы смогли засвидетельствовать одно очень важное событие». Сделал паузу, обводя зал взглядом. Всем было скучно. Он ведь отвлек их от пунша и сплетен ужасно, просто ужасно. И это отчетливо читалось в глазах людей. «Вы все, начал Шипов, наверное, уже знаете о том, Николай Иванович наш Лобачевский давно занимался своими научными изысканиями. И теперь я рад вам всем сообщить, что их заметили. Прошу вас, Николай Иванович, подойдите ближе». Ректор Казанского университета настороженно подошел. После стольких лет, если не травли, то негативного отношения к его научной деятельности, все это выглядело очень неожиданно, странно и в чем-то тревожно. Его императорское величество, государь наш Николай Павлович, посчитал достойным пожаловать вам, голубчик, орден святого Станислава первой степени за ваши изыскания в геометрии, произнес Шипов и, приняв с ловко поднесенной ему подушечки орденскую ленту, самолично надел ее на Лобачевского, перекинув через плечо, а потом еще и оправив. «Вот, так будет всенепременно лучше», — улыбнувшись, добавил он и пожал ему руку. Сказать, что Николай Иванович обалдел, ничего не сказать. Он от удивления аж челюсть с трудом поймал и натурально ошарашенными глазами все это время смотрел на губернатора, а фоном громыхал зал от аплодисментов. Вполне искренними, этим дворянам, аристократам и дельцам Казани, что собрались на этом приеме, и самим душу грело, что ректор их университета оказался удостоен столь высокой награды. Да, святой Станислав не самый престижный из орденов, и тот же святой Владимир был бы куда приятнее, но все одно дело, тем более первая степень, которую пойди, заслужи. Губернатор поднял руку, призывая к тишине. После чего спутник Сергея Павловича вручил Лобачевскому свидетельство об избрании членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, а также письмо из имперской канцелярии о присуждении пожизненной пенсии в размере 1000 рублей в год. По тем временам, песня, квалифицированный рабочий получал рублей по 200-250 в год, а тут 1000. Понятно, статусы и другие расходы. Впрочем, даже так, если не прожигать деньги на всякий блуд, можно жить очень и очень прилично. Снова поаплодировали. Куда активнее, чем в первый раз. Ректор стал академиком. Приятно, очень приятно. Чувство собственной важности у местных элит этими поощрениями почесали очень прилично, заодно подняв статусы университета и города. Следом же Шипов окончательно приложил почтенную публику, заявив о том, что Императорская Санкт-Петербургская Академия Наук посчитала Николая Ивановича достойным вручения полной Демидовской премии, самой престижной неправительственной награды в России этих лет. Впрочем, престиж престижем, но главная ее прелесть заключалась в 5000 рублей ассигнациями, которые к ней прилагались. Иной раз они делились между несколькими лауреатами. Сейчас же им был только Лобачевский, посему эти деньги ему и вручались один. Зал загудел. Прям основательно, вдумчиво, словно рассерженный улей, разве что в иной, более позитивной тональности. «Хотя с чествованием Николая Ивановича мы на сегодня закончили», — произнес Шипов, — «но я прошу у вас еще немного внимания. Лев Николаевич, подойди». Толстый даже ухом не повел. «Ну же, смелее», — громче произнес Сергей Павлович, глядя ему прямо в глаза, а дядя осторожно толкнул вперед, дескать, ступай. Молодой граф вышел и огляделся, имея несколько мрачный вид. «Господа, его императорское величество, государь наш Николай Павлович внимательно изучил вопрос, связанный с открытием Николая Ивановича, и решил также поощрить человека, который помогал ему, благодаря которому о всем открытии заговорили во всем мире. Посему он пожаловал льву Николаевичу ордена святого Станислава третьей степени», — сказал, вручил. Зал вяло отреагировал. Третьего Станислава давали всем подряд, даже купцам, что жертвуют на благотворительность. поэтому он не выглядел чем-то значимым, разве что по годам рано, отчего Толстой стоял со смешанными чувствами. Он ведь все эти доказательства не изобрел сам. Да, формулировка обтекаемая, но все же с этой стороны, он чувствовал себя крайне неловко, а с другой, такая награда за подобные дела выглядела чуть ли не как унижение, ибо несоразмерно. Кроме того, продолжил губернатор, юноша успел отличиться во время тушения страшного пожара, который едва не уничтожил город. И именно он предложил прием, спасший Казань, за что его императорское величество жалует ему золотой перстень с вензелем. Аплодисменты прозвучали уже громче. Да, такого рода персти раздавались десятками, а порой и сотнями. Но, все же, почти всегда вручали за дела. Кроме того, они являлись символами личного расположения императора. Их абы кому не раздавали, даже если было за что. Такой перстень, его говорит 21 века, маркировал человека как члена команды императора, и немало повышал статус человека в мышиной возне аппаратных игр на низах. «Вот видишь, а ты переживал?» – потрепал юношу по плечу Владимир Иванович. «Я удивлен, это все очень неожиданно». «А вот и Александр Леонтьевич», – улыбнувшись, шепнул ему дядюшка. «Как ты видишь, он совершенно исцелился от своего недуга. Перстень и орден. Вы зря кривитесь, молодой человек. В ваши годы получить даже такой орден – великое дело. И что мне сие даст? Я человек хоть и тщеславный, но не мелочный. Вы молодой человек, сама практичность. Тщеславие там, если где-то и есть в вашей натуре, то очень глубоко запрятано». Вполне искренне улыбнулся дядюшка. «А польза от такого ордена и особенно от перстня великая. Вы сможете отправиться в столицу и поступить на службу в любой полк лейб-гвардии. Отрадно и бесполезно. Отчего же, в лейб-гвардии служба дорогой ныне бесполезна? Что дорога, соглашусь, но почему же бесполезная? Их берегут. Отчего они, даже участвуя в кампании, мало задействованы? Вы, дядюшка, по удаче служили во время борьбы с Францией. Там всем занятий нашлось. А я, если поступлю в лейб-гвардии гусарский полк, часто ли буду сталкиваться с противником? Это риск, это опасность, но так без них нету и успеха. А какой смысл идти на службу воинскую, ежели не ради утоления тщеславия? Просто бумажки перекладывать можно и в других местах. А как же защита отечества? Оскалился дядя, которого немало порадовали слова племянника. А в чем она заключается при такой службе? Это ведь зовется номер отбывать, да и быстрой карьеры там не сделать, а высиживать звание у меня нет ни малейшего желания. Однако же отказываться от этого предложения не стоит, предельно серьезно произнес Владимир Иванович. Даже войдя в какой-нибудь лейб-гвардейский полк подпоручиком, вы, молодой человек, сможете сразу же перевестись в ту же армейскую пехоту сразу поручиком. С этим орденом и перстнем же, если постараться и подготовиться, можно и большего добиться. Один в оригинальной истории в 1843 году полная премия не вручалась, так как никому. Половинная, 2500, вручалась девятерым. Часть 2, глава 7, 1843, август, 3, Казань. Лев медленно шел перед строем молодых казаков, разглядывая их, и лихорадочно думал, что с ними делать дальше. Рядом тихо двигался Прохор, тот самый казак, который проверял его боевые качества летом прошлого года. «Хорошо, наконец», — произнес юноша, — «поступим так, каждый из вас выходит из строя, представляется, кратко рассказывает о себе, потом вахмистр дополняет, вопросы, вопросов нет, первый пошел», — указал молодой граф на ближайшего казака, шло собрание ДСАФ, смотр новобранцев, благо, что ему удалось собрать какое-никакое, а ядро организации из трех десятков молодых дворян, в основном мелкопоместных или вообще безземельных. Им светила только служба, причем, вероятно, в местах каких-нибудь глухих и удаленных от цивилизации. Вот родители их и направили в кружок буйного графа, потому как умение бить морды там, в будущей жизни, могло ой как пригодиться. Одна беда, к таким тренировкам этих ребят, конечно, жизнь не готовила. Они выли, натурально выли, сбежать же родители бы не позволяли. Впрочем, и сам Лев не бездельничал, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы этот творческий коллектив не номер отбывал, а втягивался. Выдумывал всякое, из-за чего задний двор особняка представлял собой уже полноценный спортивно-оздоровительный комплекс. А к зиме поближе должны были ввести в строй кирпичный ангар чуть в стороне, просторный такой, с высокими потолками. Там Лев планировал проводить занятия в ненастье, и туда же поместить качалку и прочее. Ну а что, почему нет, скамьи для пресса, канаты, кольца, шведские стенки, козлы, груши для наработки ударов, оснастка всякая для работы со штангой да гирями и многое, многое иное, даже столик для армрестлинга. Иными словами, полноценный центр для комплексного укрепления и развития тела настоящих ХМ-шахматистов, как он шутил. Обычным образом они, конечно, выиграть партию вряд ли смогут, но вот сломать доску об голову оппонента – вполне, и фигур ему всюду напихать, что тоже неплохо. А где-то фоном Лев Николаевич пытался договориться с губернатором о создании стрельбища и полноценной полосы препятствий, соблазняя его отработкой приемов вроде штурма редута. И после недавнего награждения лед тронулся. Губернатор уступил просьбам юноши и в конце августа ждал его к себе на совещание, чтобы определиться с землей под это все и источниками финансирования, для чего требовался проект, хороший, полноценный, продуманный, чтобы его было не стыдно показать кому-то наверх для оправдания расходов. И тут появился Прохор, без предупреждения просто заявился в гости, с гостинцами и толпой молодых казаков, отобранных для обучения в ДСАФ. Толстый, конечно, удивился и даже в чем-то растерял, но после заверения, что каждого бойца, пока он тренируется, станет содержать станица, успокоился. Первый паренек доложился и заговорил вахмистр. А на Льва Николаевича накатили воспоминания годовалой давности. Прохор тогда вышел впереди губернатора, представился и предложил сойтись на кулачках, прямо сославшись на то, что сие есть просьба Шипова. Толстый уклониться и юлить не стал. Проверка, стало быть, чего от нее бегать. Тем более, что это отличная возможность произвести впечатление на губернатора. Для молодого ДСАФ все ж таки пиар выглядел совсем не лишний. Даже такой. Так вот, казак. Для Льва Николаевича он выглядел тогда темной лошадкой. Но особой тревоги он не вызывал. Тут вот в чем дело. В бою, ну хорошо, в поединке важно не владеть самым большим арсеналом приемов. Нет, важно те, что имелись, держать в состоянии, близком к рефлексам. Да. Чем шире доступный арсенал приемов, тем лучше, но только таких, которые доведены до автоматизма. Разумеется, от тактики и умения строить правильный узор боя тоже многое зависит, но без этих боевых рефлексов ничего хорошего не получится, если только случайно. Как этот уровень достигается? Очень просто. Отработкой приемов и регулярные спарринги с товарищами, ибо только в контактном поединке становится ясно, правильно ты освоил прием или нет и насколько уместно его используешь. Все ж таки активно сопротивляющийся противник не то же самое, что и расслабленный товарищ на отработке. А потом повторить, много тысяч раз повторить, чтобы действия стали настолько же естественными, как и дыхание. Здесь же, в этом историческом ландшафте, подобным не занимались, да и не заморачивались. Во всяком случае, касательно рукопашного боя, казалось бы, прописные истины, но... Впрочем, распад и упадок подобного толка наблюдался не только в рукопашном бое, совсем нет. Если прусская пехота Фридриха Великого могла со своими потсдамскими мушкетами выдавать по 6, а то и 7 выстрелов в минуту, то сейчас все та же прусская пехота стреляла заметно реже, а все потому, что выучка упала. В России в этом плане дела обстояли ничуть не лучше. Лесков ведь свое произведение «Левша» писал ведь как раз об этих временах. Россия почивала на лаврах после победы над Наполеоном, и у ее военно-политического руководства кружилась голова от чувства собственной ХМ-обалденности, со всеми вытекающими последствиями. И это, не считая иных проблем. Что же касалось рукопашного боя, то он попросту казался ненужным лишним, и уже не первый век, находясь как по части борьбы, так и ударной техники на очень примитивном и бессистемном уровне. Про то, что надобно еще и тело укреплять, речи вообще не шло. Этим со времен античности целенаправленно практически никто не грешил. А вот Лев к моменту того поединка уже добрые полгода вдумчиво гонял себя, умело, безжалостно, с полным пониманием дела. Вахмистр осторожничать не стал, да и зачем, перед ним ведь стоял, по сути, рослый подросток, в его понимании слабый и неопытный. Поэтому он мягким шагом скользнул к графу с целью схватить, скрутить, заломать, пользуясь своим преимуществом в физической силе, что бросалось в глаза невооруженным взглядом. Но не тут-то было. Лев отскочил, новый рывок, еще, и опять. А когда Прохор сумел, наконец, захватить рукав во время очередного рывка, граф легко освободил свою руку, просто крутанув ее против большого пальца противника. Отскок, новый рывок, потерявшего бдительность казака, и принятие его двойкой. прямым с передней руки и сразу же добавка со второй. Раз-раз, и вахмистр покачнулся. Он такого никак не ожидал. В эти годы рукой, выставленной вперед, не били. Клинком работали, да, а кулаком, нет. И тут такая подача. Причем с минимальным интервалом между ударами, словно по мешку. И казак поплыл, пусть и не сильно. Нет, в целом он оказался намного крепче даже недавнего главаря разбойной четверки. Сухой, жилистый, прошедший через массу всяческих передряг. Поэтому нокаута не вышло, да и граф добивать его не стал. Хотя и мог, приметив, как потерял фокусировку его взгляд. Получилось бы слишком быстро, а оно совсем не надо. Не тот пиар-эффект, нет явного, уверенного доминирования. Еще подумают, что случайно. Поэтому он дал своему сопернику небольшой отдых и даже лично принес большой ковш воды. Прохор оценил, принял ковш, кивнув с благодарностью, отхлебнул немного, а остальную ледяную воду, добытую прямо из колодца, вылил себе на голову, чтобы взбодриться, отдышался, и они начали новый раунд. Вахмистр теперь осторожничал и кружился вокруг молодого графа, приглядываясь и выискивая подходящий момент. Тот отвечал ему тем же, да и куда спешить, выносливости пока хватало, так что можно поиграть. Наконец, казак снова сделал скользящий шаг, пытаясь в этот раз ударить парня. Не попал, тот легко увернулся, а потом и сам пробил акцентированный лоу-кик, и не в тайском, а во французском варианте, то есть носком, да прямо в мышцу. Щелк, и станичник взвыл, а потом рванулся вперед, словно медведь, и таки поймал сиятельство в свои руки, подминая под себя. Ахнули все, кто наблюдал. Лев Николаевич ведь явно выигрывал, и тут такой поворот. Обидно, но несколько мгновений спустя оказалось, что шея вахмистра зажата классическим удушающим приемом, треугольником. Да так он и сам лел, не понимая, как этому приему сопротивляться. Лев поднялся, перевернул вахмистра на бок, облил водой, приводя в чувство, и помог подняться. Не сразу, секунд 15 тот лежал, глядя куда-то перед собой пустыми глазами, ни на что, не реагируя на последствия удушающих приемов, они всегда такие. Разгромил и уничтожил он Прохора тогда, мог быстрее, мог жестче, но зачем? Потом они долго беседовали, и вот он результат, два десятка молодых казаков, вступающих в ДСФ. Так-то может, и вздор, но лишним влияние в среде этого сословия не будет, да и боевая эффективность станичников на Кавказе заметно поднимется, не напрямую и не сразу. Эти молодцы вернутся, покажут себя, а потом, если повезет, откроют где-нибудь в Кизлире филиал ДСФ. Ему они, конечно, подчиняться не будут, но все равно, если понадобится, их можно будет подтянуть, пусть и не всех. Лев прекрасно помнил о том, как порой вырастало личное влияние отдельных политиков и дельцов из спортивных залов. Николай Павлович читал стенограмму, в процессе немного шевелил губами и хмурился, а чуть в стороне сидели в креслах Александр Христофорович Бенкендорф и Лев Алексеевич Перовский, начальник третьего отделения, считай глава ФСБ, если на манер 21 века да в некотором приближении, и министр внутренних дел. Для местных либералов, страшнее этой троицы в России никого и не было. Душители свобод, консерваторы, реакционеры. Стенограмма же оказалась предоставлена Виссарионом Прокофьевичем, тем самым стряпчим, которого давно уже завербовало третье отделение. А он, стало быть, выступал провокатором в той беседе со Львом Николаевичем. Так, подначивал помаленьку и выводил на откровение, в то время как за тонкой перегородкой сидел специалист, что прибыл чуть пораньше, и карандашом осторожно всю беседу стенографировал в блокнот. «А откуда этот юнец знает про убийство моего родителя?» — хмуро уточнил Николай Павлович. «Но это же секрет Полишинеля, государь», — пожал плечами Бенкендорф. «Всякий, кто интересуется, о том довольно легко узнает. И эти дурни, что собираются у Белинского со Станкевичем, тоже знают. Они идеалисты, они живут в розовых мечтах, им низменная твердь бытия едва ли интересна», — криво усмехнулся Перовский. «Соглашусь, витают в облаках, а вас, государь, судят больше из фельетонов, чем из реальных дел. А этот малец, какие кружки посещает, он сам себе кружок», — фыркнул Александр Христофорович. «Удивительно деятельная натура, и как вам это?» — потряс листами император. «Мне, признаться, не верится в то, что я читаю. Сколько ему лет, хотя это не важно. Так, пожалуй, даже и старик не скажет, не каждый старик». Со слов Остроградского этот юноша как-то заявил ему, будто тот, кто в юности не увлекается либерализмом, социализмом или чем подобным не имеет сердца, тот же, кто этого держится с годами, слаб умом. И что же, я думаю, что Александр Христофорович хочет сказать, у этого юноши нет сердца, он хоть и юн, но уже достаточно трезво мыслит. Трезво, удивился Николай, от него пахнет кровью, я это чую даже отсюда, через эти листки, кровью ваших врагов, государь, поправил его Бенкендорф, ни словом, ни делом он не говорит о другом. Ну хаем, а что он вашему человеку передавал в кофре? Александр Христофорович встал и протянул императору индивидуальную упаковку с презервативом, ловко извлеченную из кармана. Кондом «Парламент», одноразовый, прочел Николай Павлович. Почему «Парламент»? Это название такое, государь, оскалился Бенкендорф, с трудом сдерживая смех. Почему, а как вы еще полагаете использовать «Парламент»? Наш милый юноша нашел ему отличное применение. Посмотрите на обороте. Император перевернул конвертик и прочел вслух. С ним ваши переговоры станут глубже и безопаснее, а волеизъявления обильнее. В этот момент Прировский заржал. Мгновение спустя к нему присоединился Бенкендорф, а потом и сам император. Медленно, но до него дошло. Шутник он, однако, вытерев слезы и отсмеявшись, произнес Лев Алексеевич. И что же, этим парламентом уже пользуются? С широкой улыбкой поинтересовался Николай Павлович. Все ушли за неделю, и, насколько я знаю, большую часть уже применили для КХМ проведения переговоров, ответил Бенкендорф. КХМ ХМХ, государь, все еще похрюкивая от смеха, произнес Александр Христофорович, мне кажется, что нам непременно нужно поддержать эту игру. Лев Николаевич заявляет, что это контрабандный товар из Индии, очень дорогой. Молодому человеку явно нужны деньги для чего-то. Давайте поговорим о том, чтобы он увеличил эти поставки, а уж мы как-нибудь их распространим. А это не контрабанда, его стряпчий уверен, что он сам как-то наловчился их делать. Вам не кажется, что вокруг этого юноши слишком много всякого необычного происходит? Он умен, одарен, находчив, и слава богу, не либерал или там гегельянец. Да-с, чудеса и в нашем отечестве случаются, а это не может быть игра, вы полагаете, что он в столь юные годы уже достаточно искушен в делах моего отделения, мягко улыбнулся Бенкендорф. В помещении, в дальнем углу сидел мой второй сотрудник, он шел за стряпчим и уселся так, чтобы видеть происходящее. Лев Николаевич не выказывал никаких признаков вскрытия подслушивания, ну не знаю, покачал головой император, когда же он ехал на прием к Шипову, то его надо было видеть. Мои люди все описали его мрачным и подавленным. О том, что люди Льва Алексеевича вокруг него вьются, он понял, всех вычислил, а потому полагал, будто у губернатора его собираются как-то наказать. Даже так, а уж как он удивился награде О, а это не может быть игрой, если это так, то Лев Николаевич, величайший актер всех времен и народов, вы тоже так думаете? Спросил император у Перовского. Кроме того, что юный граф дрочливый, я никаких недостатков в нем не вижу. Ему даже достало ума не лезть под юбку супруги губернатора, хотя та явно этого желала, да и с Остроградским сумел не поругаться. Интересно, медленно произнес император, давайте пока понаблюдаем, пускай все идет как идет. Мне любопытно, как наше столичное общество отреагирует на это новое употребление ХМ парламента. Часть 2, глава 8. 1843, август, 29, Казань. Хотите овсянки? Голосом заговорщика поинтересовался Лев Николаевич. Что? Недоуменно переспросил Крупенников. Каша такая, будете? Нет, спасибо, я уже позавтракал и даже отобедал. Осторожно отказался Александр Леонидович. Тогда нам нужно как-то избежать встречи с тетушкой, а то ее одержимость этим Хрючевым перешла в натурально-терминальную стадию. Я... «Признаться, вас не сильно понимаю. Ступайте за мной, молча и тихо. Попробуем проскользнуть незамеченными. Иначе она усадит нас за стол и заставит есть овсянку. Поняли? Вполне. Пошли». И они двинулись от прихожей в центре особняка к одной из лестниц. А они все располагались у торца, притом в обход столовой. «Мой мальчик», — раздался голос Пелагеи Ильиничны, — «как я рада, что вас встретила. Отчего вы не завтракали с нами? Дела, тетушка». Вот, Александр Леонтьевич заглянул по делам. Именно так, Пелагея Ильинична. Именно так, быстро-быстро закивал купец. Тогда непременно прошу в столовую. Моему мальчику нужен режим и здоровое питание. Да и вам не повредит. Прошу, прошу. А то я слуг посылаю, племянника не находит. Вот, сама пошла, куда это годится? Действительно, согласился купец, ничего против овсяной каши он не имел, еда и еда, просто сам предпочитал что-то посущественнее, тем более на завтрак. Милая моя тетушка, дела ведь важные, потом покушаю, ничего и слышать не хочу. Коли семья дома, то она должна вся вместе принимать пищу, здоровую. Или вы, мой мальчик, имеете что-то против овсяной каши? Она отличная еда, но, как по мне, я бы добавил в нее мясо и убрал овса. Мясо, да, тушеного, с картофелем. Купец сдавленно хохотнул. Он бы тоже охотнее такого блюда отведал, нежели овсянки. А тетушка, сверкнув глазами, лишь усилила давление, загоняя своего очень перспективного племянника в столовую. «Взяли все штыки в плен», — усмехнулся Владимир Иванович. «Овсяный», — тяжело вздохнул Лев Николаевич, словно породистого жеребца. «Мы все тут, скоро ржать начнем», — смешливо фыркнул дядя. «Милый», — уперев руки в боки, произнесла тетушка с непередаваемой интонацией. «Пришлось кушать, ничего против овсянки толстой не имел, просто не любил каши, еще с прошлой жизни, во всяком случае, такие. Если бы гречку отварить, да обильно полить подливкой с мясом, да, с удовольствием бы откушал. Такую же кашу, которую на английский манер готовили по требованиям тетушки, уж точно нет. На воде, из цельного зерна. По вкусу она напоминала мягкие зерна в слизи, притом пресные один. Тетушка где-то вычитала о пользе именно такой каши, вот и заставляла всех на завтрак ее употреблять. Беда была еще и в том, что быстро закидать ее в рот и проглотить их было нельзя, ибо неприлично так кушать. Приходилось брать маленькими порциями и вкушать, почти что смаковать, под неторопливую беседу. Наконец, все закончилось, и молодой граф сумел с купцом улизнуть, избежав добавки целебного питания. «Ваша тетушка, кажется, слишком увлеклась, я бы сказал грубее, но это не культурно. Может, поможете мне сделать доброе дело? Какое же? Карл Генрихович на это не пойдет. Поэтому мне нужен выход на какую-нибудь типографию, которая сможет изготовить подложный журнал, модный, где опровергнем эти дурацкие взгляды о каше в какой-нибудь статье. Я бы не стал с таким связываться. Отчего же, она достаточно увлечена, чтобы всех вокруг досаждать этими идеями. Поэтому может так статься, что этот подложный журнал увидит, в том числе и люди сведущие. Вам нужен ее гнев? Проклятие! Смиритесь и кушайте эту кашу. В конце концов, ничего дурного в этом нет. У меня молодой, здоровый организм, к тому же я много занимаюсь над его укреплением. Мне белка много надо, мясо, то есть, а не кашками перебиваться. Тут я вам не помощник, развел руками Александр Леонтьевич. Ладно, тогда давайте перейдем к делам. Вы хотели поговорить по поводу краски? Именно так, меня уже на части рвут. Мало бочки, мало, а цена, я уже сговорился заранее, и мы по той же цене можем до 10 бочек каждый месяц продавать. Очень уж краска хороша и удобна. Просили также и иные колеры, а не только радикально черный. Это решаемо, кивнул Лев Николаевич. Но нужны деньги. Бочку-то мы силам трех коллег в сарайчике делаем. С ростом объема производства могут возникнуть проблемы. Какие же? Например, серная кислота и селитра. Вы знаете, где их добыть в должном объеме? Два. Найду. Серьезно и порывисто ответил Александр Леонтьевич. Видимо, его действительно разрывали на части. Угрожали? Для карет государя-императора надобно. Не его лично, но все одно, на нужды двора. Платит больше, так же. И чего тогда мороку наводить? Лев Николаевич, это же какое уважение? Поставщик самого императорского двора. К таким особое положение. В особенности от чиновников всяких. Многие за великие деньги сию броню добывают. А то спасу совсем нет порой, если потребуется, и это не остановит. Будьте уверены, многие нынешние беды как корова языком слизнет. Так что очень ваш прошу, увеличить выпуск надо, хотя бы до 10 бочек в месяц. Денег дам. Сколько? Серную кислоту вы добудете? Точно, здесь и сомнений нет, обязательно добуду. В 10 раз к старому, в 100, если очень потребуется. А селитру? Попробую. Это же для военных нужд очень важный товар. Значит так, есть решение. Подался вперед Лев. Но для этого нужно будет арендовать корабль для морской торговли и снарядить его на западное побережье Латинской Америки. Там на границе Перу и Боливии есть большие месторождения натриевой селитры. Добыча ее пока слабая, но 30 тысяч пудов 4 найти вряд ли окажется проблемой, а она сойдет, вполне, на полгода-год столько хватит. Для пороха она малопригодна, поэтому нас терзать не станут, точнее, пригодна, но переделывать ее не умеют. А вы умеете? Умею, улыбнулся Лев Николаевич, но не буду, пока, во всяком случае, связываться с военным ведомством себе дороже, цен нормальных не положит, а мозги все измочалит. Еще и наблюдателей своих на производство пришлют, через что и технология утечет. Не верите вы в них? Я имел возможность послушать о житье-бытие служивых, и делам там плохи. Значит, корабль, медленно произнес Крупенников, а лучше два. Нам нужны селитра, каучук и сера, дешевые, много. Лев Николаевич, я понимаю ваши аппетиты, но уверен, что удастся даже один корабль нанять. Не те у меня обороты и связи. Тогда давайте исходите с того, сколько серной и азотной кислоты вы найдете. Ведь селитра мне для нее надобна. Хорошо, покивал Александр Леонтьевич. А другую краску вы умеете делать? Ну хаем, Толстый задумался. Он совершенно точно знал и уже даже присматривался к анилину. Ведь в прошлом году Николай Зенин разработал первый промышленный метод его синтеза. Но там тоже кислоты требовались, ведь получался он из нитробензола. Кислоты, покачал головой Лев Николаевич. Они альфа и омега современной химической промышленности. Не будет кислот, не будет ничего, а без них никак, никак, твердо произнес Толстый. Я представляю себе, как сделать минимум два разных вида красителей, пригодных для тканей, для этой краски водостойкой и даже для чернил. Но на каждом этапе требуется серная и азотные кислоты, и в довольно большом количестве. Плохо, покачал купец головой. Наоборот, хорошо, но почему? В России производства азотной кислоты вообще нет, только кустарно под свои нужды. Вроде как я, с серной, кажется, только в Санкт-Петербурге какое-то предприятие. А значит, что, если вы, Александр Леонтьевич, вложитесь в создание маленького предприятия по их выпуску, мы позже озолотимся. Будьте уверены, селитры в нужном объеме мы не найдем. Всю приличную выкупает казна, а та, что похуже, забирается охотниками, что промыслом живут. Дурной же порох выходит. А что делать? Пожал плечами Крупенников. Зато дешевый. Лев задумался. Процесс Сыграбера и Аствальда он себе в целом представлял, в общих чертах. Но там оборудование достаточно серьезное, не потянуть. Связываться сейчас с чем-то, что работало под давлением в сотни атмосфер, он решительно не желал. Что? Спросил купец, увидев, как у льва изменилось выражение лица. В электрической дуге, если мне не изменяет память, кислород и азот из воздуха вступают в реакцию. И что это дает? Я просто ничего в химии не смыслю. Это дает нам азотную кислоту, только расход энергии большой. Нужно подыскать какую-нибудь речку небольшую в горах неподалеку. Поставим там плотину. И пускай вода крутит генератор, произнес Толстый. Память подводила. Он попросту не помнил почти ничего об этой технологии. Слышал о том, что ее широко применяли в свое время в Норвегии. Не более. Вообще, все, что подсказала память, упиралось в формулу. Воздух прогнать через дугу, а потом через воду 5. Экспериментировать нужно. Но если все сложится, наладим выпуск относительно дешевой азотной кислоты. Много, да бог его знает, с небольшой речушки, полагаю, 100-200 пудов в сутки или больше. Нам хватит, и почти бесплатно, если не считать мелкие текущие расходы. И что вам нужно для экспериментов? Домик небольшой на берегу реки, и чтобы местность открытая, и недалеко, на косе, что в Волгу выдается, подойдет, кругов водная гладь, а домик там есть, сруб поставлю, неделю-две и сделаю, серьезно произнес Крупенников. Что вам еще потребуется? Сруб, говорите ХМ, и они начали погружаться в детали. Молодому графу требовалось электричество, много, паровых генераторов под рукой не имелось, равно как и иных других. Поэтому он решил пойти по пути местных изобретателей и попытаться подключить молнию. Поэтому, открытая местность. Он хотел просто воткнуть шест повыше и по нему проложить громоотвод из толстого провода, только уводить его в землю, пропуская через реактор. А может и не так поступить. Кто ему мешает изготовить генератор постоянного тока? Ну и воткнуть какой-нибудь простенький ветряк на той косе, подняв его на штанге. Много ведь не требовалось для опытов и экспериментов. Наверное, Лев думал, напряженно, так-то ему знаний хватало, только ученым или технологом он не являлся, что-то знал, что-то видел, что-то слышал, о чем-то мог догадаться и сам, но, коляску вы не отпускали, После долгого раздумья, спросил он. Нет, она ждет меня. Тогда поехали к Николаю Ивановичу. Мне нужно с ним посоветоваться. В предстоящем деле очень сильно могут пригодиться физические и химические кабинеты. И, быть может, не нужно сруба на косе. И намного полезнее сказаться дополнительное оборудование. Один сам автор такую порой ест и сам, не имея никакого антагонизма. Но он сам неоднократно видел эти счастливые лица, которые видели эту еду, и решил обыграть их позицию. Два в Российской империи в 1843 году азотной кислоты не производилось вообще, разве что в лабораториях, а серная выпускалась в очень малом количестве. 3-2 у Тихоокеанской войны между Перу и Чили была полоса земли, принадлежащая Боливии. 4-30-000 пудов приблизительно около 500 тонн. Здесь даны неточные данные, а оценка главного героя, который не имел пока подходящих сведений. 5. Здесь идет речь о процессе Беркеландеиде, который был открыт в 1903 году. Часть 2. Глава 9. 1843. Октябрь. 5. Москва. Я слышал, что в Казани появился новый, яркий ученый, произнес Александр Иванович Герцен. Лобачевский, уточнил Станкевич. Нет, нет, он же давно уже живет там, какой-то совсем молодой. Толстый Лев Николаевич, с мягкой усмешкой произнес Виссарион Прокофьевич, который оказался завсегдатаем этого кружка. Да, точно, он, отозвался Герцен, столь юный и уже столь преуспевший. Вы читали ту статью, в которой высказывается и описывается гипотеза о сотворении мира. Это же сокрушительный удар по клирикам. Если удастся ее доказать, то церковь будет полностью и безоговорочно уничтожена. Нам непременно нужно привлечь его. Очень деятельная натура, Александр Иванович, воскликнул Хомяков. Не увлекайтесь. Вы порой забываете, что священники тоже люди и у них есть свои слабости. Речь не о том, вмешался Станкевич. Если удастся доказать эту гипотезу, то всякую религию можно будет трактовать только и исключительно как аллегорию. Понимаете, а это ведь свобода совести, чести и разума. Друзья, подал голос Виссарион Прокофьевич, я поверенный в его делах, и я вам не советую с ним связываться, тем более, искать в нем союзника против церкви. Отчего же, удивился Станкевич, Лев Николаевич служит алтарником при архиепископе Казанском. Ответьте мне, ставит ли такой человек своей целью борьбу с церковью, и если да, то отчего этим всем занимается? Так он истово верующий, не сказал бы, но ссориться с церковью не спешит. Я как-то спросил у него, не злит ли его то, что церкви утопают в золоте, хотя Иисус изгонял меняла из храма. И что же он ответил? Поинтересовался Герцен, что я путаю теплое с мягким, и что да, действительно излишнее богатство церкви давать не нужно, иначе она начнет вести свою самостоятельную политику и чудить. А потом добавил, что будто бы большая часть людей на земле остро нуждается в церкви, так как в силу своего умственного развития и моральных качеств без нее превращается в совершенных животных. А так хоть кто-то и что-то держит их в руках, определенный смысл в его словах есть, согласился Хомяков Алексей Степанович. Хотя, конечно, я не могу согласиться со столь грубыми радикальными суждениями. Да, нехотя кивнул Александр Иванович Герцен. Зерно здравое я тоже вижу. Без неукоснительно соблюдаемых законов общественного порядка и устроения не добиться. И если церковь рассматривать с этой стороны, то хм. Но отчего же он считает, будто у людей иначе нет будущего? По его мнению, эту мысль доказывает поведение наших дворян и детей богатых родителей в либеральных странах. Поясните, Лев Николаевич мне как-то заявил, что после того, как Екатерина Великая освободила дворян от обязательной службы, они проявили себя самым паскудным образом, пустились во все тяжкие и ныне, если им это возможно по здоровью и деньгам, ничем более не промышляют, кроме всякого распада и распутства. И это можно было бы принять за выверты самодержавия, но во Франции мы видим то же самое у молодежи в состоятельных семьях. По его мнению, человек – суть животное. Да, встречаются отдельные личности, достаточно развиты для самоконтроля и осознанности поведения, но, в массе, только угроза расправы, желательно неминуемой, ограждает этих макак, как он выражается, от всякой мерзости. Однако, ахнули присутствующие, я же вам говорю, он вряд ли будет с нами сотрудничать, но разве его не гнетут эти душители свободы и воры? Как вам сказать, друзья, задумчиво произнес Виссарион Прокофьевич. Лев Николаевич считает, что всех патриотов нашего Отечества, вышедших против Николая Палкина на Сенатскую площадь, следовало бы повесить или даже колесовать. КХМ, поперхнулся Станкевич, а остальные обалдело уставились на говорящего. «Но почему?» – воскликнул Герцен. «Он считает, что первое и базовое право любой власти – право на самозащиту. И та власть, которая перестает его реализовать, гибнет, что с изрядной вероятностью провоцирует смуту. Лев Николаевич полагает, будто бы Петр Великий наказал бы всех участников очень сурово. И в Англии бы так же поступили даже сейчас. А за Николая Палкина нам всем надлежит свечки ставить и молиться. Ибо такого терпеливого человека еще поискать». «Вот прямо так и говорил», — удивился Хомяков. «Так и говорил. И уж будьте уверены, он не шутил. От него пахнет кровью. Слышали, как он голыми руками избил до беспамятства четверых разбойников, которых к нему подослали с дубинками? Зря. Какой же он?» – скривился Станкевич. «Какой?» – спросил Герцен. «Лев Николаевич попросту лишен сердца», – усмехнулся Виссарион Павлович, по его же собственным словам. «И как это понимать?» Ну, стряпчий пересказал им уже набиравшую популярность в консервативных кругах тезу про юность, сердце, разум и либерализм с социализмом. Однако, немало удивился и даже в чем-то разозлился Станкевич. «Неужели он так думает? Он как-то объясняет это высказывание?» – нахмурился Герцен. «У него есть для него основания, на его взгляд, да. Он считает, что с годами человек отходит от возвышенных форм идеализма. Он становится материальным, приземленным и в чем-то даже черствым. А все потому, что, волей-неволей сталкиваясь с тем, как устраиваются дела на самом деле, не находя в них ни капли того светлого, что обычно движет идеализмом, он словно бы трезвеет». Так и беседовали. Виссарион Прокофьевич давно посещал эти встречи, хоть и нерегулярно. Интересно, но как-то все по-детски. Однако после вербовки его в третьем отделении, он получил новый смысл для этих визитов. Ему нравилось тешить свое самолюбие тем, что он в состоянии любого из этих болтунов бросить в жернова империи. «Получается, что он молодой старик, невероятно», – резюмировал Хомяков. «С таким, действительно, нам не по пути», – согласно кивнув, добавил Герцен. «Что-то не сходится», – произнес Огарев. «Он очень активен и деятелен, старики же напротив, их едва ли можно расшевелить». «Пожалуй», – кивнул Герцен, которому совсем не понравился ход беседы, задаваемый их старым знакомым. «А чем он живет? Что в его жизни выступает путеводной звездой? Живет он наукой и здравомыслием, ну и всякими промыслами деловыми. Слышали о кондомах парламент? Кто же не слышал об этой мерзопакостной шутке?» – взвился Станкевич. «Это он их делает». «Что?» – ахнули все присутствующие. «И новый фасон корсетов, набирающий моду в Санкт-Петербурге, тоже им придуман. И женские прокладки тех дней, что они истекают кровью, и булавки застегивающиеся, и краска водостойкая да быстросохнущая. А во, так это все он, а то, как же, Лев Николаевич собственной персоной, для него ведь статьи, баловство, он их даже не пишет, беседы проводит, помогает с расчетами, но далек от написания, ему ближе дело. Об обществе его, я полагаю, вы слышали, это которое называется добровольным обществом содействия атлетики армии и флота, под которое месяц назад в Москве лотерею проводили. Оно самое, и будьте покойны, он там готовит тех еще псов режима, не только кровожадных, но сильных, безжалостных, настоящих волкодавов, каковым от природы он и сам является. Мне кажется, что нарочито сгущаете краски. Я, отнюдь, я же веду его дела и много о нем знаю. Будьте уверен, этот юноша настоящий хищник. Признаться, я сам его побаиваюсь. Вот вы говорите, что он живет наукой, а что его интересует? Спросил Хомяков, меня акцент беседы. Всякое, уклончиво ответил Виссарион Прокофьевич. Он владельца книжной лавки при Казанском университете совершенно замучил. Тот словно его личный библиотекарь. Не понимаю, как в одном человеке может уживаться такая страсть к наукам и такая реакционность. Стряпчий лишь пожал плечами. А что он думает о моих идеях? Подавшись вперед, спросил Хомяков. Он слышал о них, о славянофильстве. Я рассказывал, и как он их воспринял. Заявил, что это все мышиная возня, и что начинать надобно славянофильство с создания межславянского языка и придумывания того, как увязать славянские народы экономически в единый узел. В противном случае подобные игры суть баловство. Благостное, но бесполезное. Что, простите, не понял Алексей Степанович. Какого языка? Межславянского один. Он видит его словно комиссионное изделие, собранного на основе наиболее частотной лексики, взятое из всех славянских языков, максимально простое и максимально понятное всем славянам и тем, кто говорит на их языках. Присутствующие замолчали, переглянулись. А экономические связи, они то тут зачем? Я тоже его о том спросил, и он у меня встречно поинтересовался, а зачем славянам славянофильство? Впрочем, он не видит никакой возможности на этот вопрос ответить, прежде всего из-за польской шляхты, которая совершенно не способна с кем-то уживаться. Еще поговорили, но недолго, так как слишком шокирующей оказалась информация об этом молодом человеке. Разошлись. Стряпчий натурально светился, уезжая. Редко случалось, чтобы он настолько плотно находился в фокусе всеобщего внимания. Да и подразнить этих мыслителей ему было приятно. Кабинетных, без всякого сомнения. Однако все оказалось не так просто, и провокатор слишком увлекся самолюбованием. «Мне кажется, что Виссарион Прокофьевич что-то скрывает», — тихо произнес Огарев, сидя в медленно едущей коляске. «Красуется, и это тоже. Но вам ведь тоже показалось, что с ним что-то не то. Он нас словно дразнил, словно провоцировал. Вот. И если подумать, то он и раньше так всегда поступал, только не так выпукло». Герцен поглядел на своего собеседника очень пристально. «Надо бы его не извещать о новых встречах какое-то время», — продолжил Огарев. «Он не похож на человека, который сдаст нас этим ищейкам. А много вы, друг мой, видели их, и то верно», — нехотя кивнул Герцен. «А что вы думаете о том натуральном ужасе, который Виссарион Прокофьевич нам рассказал про графа? Надо бы съездить и самим на все взглянуть. Вам лучше город не покидать, разумеется. Полиция возбудится. Вам туда тоже ездить не стоит. Может быть, попросим Алексея Степановича? Он, как мне кажется, чрезвычайно заинтересовался словами о межславянском языке. А человек он не поднадзорный, благонадежный». «Да, пожалуй», — согласился Огарев. «Хотя, признаться, меня прямо распирает от любопытства. Так может вам самому поехать? Да, Саф, как мне кажется, достаточный повод. Просто напишите большую статью по итогам поездки. Уверен, что в полиции нормально отнесутся. В конце концов, это же не Санкт-Петербург. Может быть, надо будет поговорить». «Эх, тетушка», — в нос произнес Лев, — «нам ли жить в печали? Я настаиваю, мой мальчик, я не желаю исповедоваться и собороваться раньше срока. Вы тяжело болеете. Вы понимаете, насколько это опасно?» Толстый тяжело вздохнул. Его мелкая простуда действительно тянулась уже достаточно долго, практически 2 недели, и даже появились какие-то хрипы в легких. Это было плохо, очень плохо. Воспаление легких здесь лечить не умели, да и даже простой бронхит. Он пил, много пил, было вообще ощущение, что он пьет и писает. Притом пил не просто теплую или горячую воду, а отвары и настои, той же ромашки, мать и мачехи, подорожника, всего, что могло пригодиться. Спал по 15-20 часов в сутки, совершал прогулки по особняку, медленно вышагивая тысячи и тысячи шагов в теплом воздухе и грамотно укутавшись, заодно делая дыхательные упражнения, но это не помогало, и ему медленно, но верно становилось хуже. «Эх», — простонал Лев, в очередной раз закашлившись, — «сейчас бы аспирина». «Что?» — уточнила тетушка. «Лекарство такое, делается», — мужчина завис. «А как оно делается?» «Ацетилсалициловая кислота, наглухо отбила, из чего его добывают?» «Кажется, из чего-то очень простого и повседневного». «У вас жар, наверное», — покачала она головой. «Салицин добывают из коровы», — внезапно произнес Митенька. Тихо, но его все услышали. «Точно, точно», — оживился Лев. «Ива, это же очевидно, как я мог забыть?» «Митенька, откуда вы узнали?» — поинтересовался Владимир Иванович, который также поблизости находился. «Лева же журналы добывает научные, в том числе и по химии. Вот я и прочел там статью про салицин. А вот про аспирин, ацетилсалициловую кислоту я не припомню, как и про лекарственное их действие. С удовольствием бы почитал. Вы думаете, что я помню, где у меня это перед глазами мелькнуло?» Улыбнулся Лев Николаевич. «И что с этим всем делать? Ну, смотрите, салицин выделяют из коровы. Это раз», — загнул палец Лев. «Ацетил в названии говорит о какой-то связи с уксусной кислотой. Это два», — загнул второй палец молодой граф. «То есть вам нужно просто получить салицин в достаточно чистом виде и поэкспериментировать с его обработкой уксусной кислотой, а потом подыскать болеющих, готовых на опыты. И это поможет, может и не сразу, но должно. Ацетилсалициловая кислота должна жар снимать, унимать воспаление и успокаивать головную боль, в том числе такую, которая только после пьянки. Польза для людей в том великая. Мить улыбнулся. Он редко улыбался. Вообще слыл нелюдимым и замкнутым. Такой классический шизоид, живущий в богатом внутреннем мире. А тут увлекся. Можно даже сказать, вдохновился успехами брата на научном поприще. А вот и цель нарисовалась. Лев же на этом останавливаться не стал. Потом, как сумеешь решить задачу с этим лекарством, берись за антибиотики. Я такого названия не знаю, оно странное по смыслу. Чахотка и воспаление легких — суть бактерий вредоносные. С ними надобно бороться. Для чего антибиотик и нужен? К сожалению, о них я знаю еще меньше. Видимо, в той же заметке видел. Один делается из плесени какого-то сорта тыквы из Бухары или Хивы. Не помню. Ее для начала надобно найти правильную. Видов-то их великое множество. Надо будет делать маленькие такие чашечки стеклянные. Туда питательного раствора и какие-нибудь бактерии. Капать чуть плесени той. Закрывать крышкой. И убирать в сторонку. Если плесень убила бактерии, оно. И что с ней делать? Подумаем. Может, инъекции в мышцы. Может, еще что. Лечит воспаление легких, сифилис, загнившую рану и прочее. Но не чахотку. А еще... Нервно и порывисто спросил брат. Второе я еще хуже помню, да и получить его куда как сложнее, наверное. Стрептомицин называется. Оно является какой-то почвенной бактерией, связанной с гниением. Дает землистый запах при больших скоплениях. Лечит чахотку. Лев замолчал и едва заметно усмехнулся. На Митю было жутко смотреть. Его глаза горели, нет, просто пылали каким-то странным огнем. Словно он оказался натурально одержимым из какой-то компьютерной игры. Раз. И по щелчку пальцев юноша обрел смысл жизни. Он ведь уже в эти годы отчаянно хотел быть полезным. По-настоящему. Серьезно. А тут такое дело. Вон даже тетушка перекрестилась, глядячи на Митю. Страшно. Реально страшно. Льву же оставалось только выкарабкаться и материально поддержать этого потенциального яйцеголового. А братишка был по складу ума и характеру очень близок к ним. Только вот, не находил подходящей темы ирьяного интереса. Один в данном случае идет отсылка к межславянскому языку. Первой успешной попыткой создать такой язык связывают с хорватским священником Юрием Крижаничем в 1659-1666 годах, из-за чего можно сказать, что межславянский на века опережает другие крупнейшие искусственные языки, такие как эсперанто и волопюк. В современном виде этот искусственный язык появился в 2006 году. Главная проблема его распространения – отсутствие смысла и мотивации для вовлечения у носителей славянских языков. В телеграм-канале автора будет выложено несколько роликов со звучанием современного состояния этого искусственного языка. Часть 2, глава 10, 1843, октябрь, 12, Казань. Громко тикали часы. К счастью, не солнечные. Лев в принципе никогда не допивался до состояния, чтобы они начинали тикать. Ни в этой, ни в прошлой жизни. Но слышал о таких героях, слышал. Сейчас, впрочем, просто проказничали маятниковые часы, от которых ходуном ходила вся комната, а может быть, и не только. Болезнь отступила. Митя постарался. «Мой мальчик», — воскликнула тетушка тогда, — «что вы такое принесли, и отчего тайком к своему больному братцу пробираетесь?» «Это отвар ивовой коры», — тихо произнес он. «И что, помните, он рассказывал про салицин на медне? Вот, это он и есть. Ну мало ли, что он сказал. Митя, вы в своем ли уме? Брат ваш тяжело болеет, а вы ему бог знает что несете. Успокойся, милая», — приобнял ее Владимир Иванович. «Митя, почему вы вообще решили, что этот отвар поможет? Его же проверить надобно. В науке ведь так? Его дала мне тетка Амина», — серьезно произнес Митя, не уступая. «Вы же, дяденька, про нее говорили, что заговоры всякие знает и может разные снадобья дать, Амина», — воскликнула Пелагея Ильинична. «Мой мальчик, как вы могли с ней связаться? Так, дядюшка, а вы?» — выкрикнула тетушка, сверкнув глазами. Впрочем, обычно мягкий с супругой Владимир Иванович ее перебил жестом и спросил у племянника: «И что же тетка Амина?» Она сказала, что отвар из ивовой коры еще старики пользовали при дурных простудах, и сделала, сказав, что стула недержание с ним приключится от отвара, но того бояться не стоит. «Значит, это ее отвар?» «Так и есть, дядюшка, ее». Я еще очень удивился, что она про салицин знала. Спросил ее, но она о нем и не слышала. Все про кору лишь твердила, ивовую. «Митя, братец, давайте сюда пузырек», — произнес Лев, которому день ото дня становилось хуже. «Нет», — взвилась тетушка, — «не вмешивайтесь», — рявкнул дядя. «Или Амина хоть раз обманула, как вы смеете мне о ней говорить», — выкрикнула тетя и быстрым шагом удалилась. Лев же, приняв пузырек, отхлебнул прямо из него, щедро, ничего для себя не жалея, отмерять же порцию надо, — удивленно воскликнул Митя, но спорить не стал, просто удалился, взяв денег у дядюшки, чтобы еще заказать отвар. Пронесло Леву, натурально так, от души, а потом еще, и еще. Впрочем, молодой толстый продолжал употреблять эту микстуру и уже на третий день был почти здоров. Ну, по своим меркам, жар ушел, кашель почти отступил, а он сам выглядел таким бледно-зелененьким и сильно потел при попытке прогуляться по комнате.